Смерть день и ночь ходит, крадучись по земле, а мы думаем, что будем жить вечно. Однажды спросили царя Юдхиштхиру, что представляет собой самая удивительная вещь в мире. И царь отвечал: каждый день вокруг нас умирают люди, и каждый думает, что он никогда не умрет. Опять в мае страшное противоречие в нашем уме, нашем знании, нашей жизни и во всем нас окружающем. Везде это ужасное противоречие, удовольствие, следующее за страданием, и страдание за удовольствием.